Разрешите мне на этом открыть настоящий митинг, покровительницей которого любезно пожелала быть председательница Центрального комитета национального объединения женщин миссис Алва Риттер. Спасибо вам, женщины. Спасибо, миссис Батлер. Дорогие слушательницы и слушатели, вы пробовали блиц? Известно ли вам, что блиц приготовляется из лучшего в мире солода? Блиц — это лучшее в мире пиво. Оно утоляет жажду, и от него не полнеют. Так не тратьте же ни одной драгоценной минуты без блица. Продолжаем нашу передачу из Хагерсквера. Сейчас в воздухе необычайное безветрие. Термометр показывает 80 градусов по Фаренгейту в тени. Эй, эгей, эгегей! Кури сигареты, Филипп Моррис! Самый ходкий сорт сигарет в мире. Все врачи рекомендуют сигареты Филипп Моррис. Эти сигареты не раздражают горло, и от них не возникает рак легких. Филипп Моррис, Филипп Моррис, Филипп Моррис, эй-эгей, эгегегей. Уважаемые слушатели, говорит УДФС по станциям Бруклин, Манхэттен и Бронкс. Выступает миссис Роберт Попкин. Дорогие слушатели, дорогие женщины, мы понимаем шутки, но мы не терпим порнографии. Каждый взрослый мужчина знает о женщинах не меньше доктора Хинсия, но знает про себя и помалкивает, и не тратит на печатание подобных книг тысячи тонн бумаги, которые можно было бы продать за границу. Я сама могла бы рассказать миру о половом поведении женщин гораздо более захватывающей истории, чем сотни агентов доктора Хинсия, но я не делаю этого по моральным соображениям. Я не желаю привлекать всеобщее внимание, крича во все горло. Смотрите, вот я какая, с ног до головы, из головы до пят. Если новая книга доктора Хинсия увидит свет, и почта начнет рассылать ее, тогда мы, женщины, должны объявить бойкот этой книги. Мы не купим ни одного экземпляра, и даже у друзей и знакомых не станем брать ее, чтобы прочесть. Литературное творчество доктора Хинсия таит в себе огромную опасность для всей нации. Оно может привести к возникновению жарких столкновений между обоими полами. Тогда союз спасения женщин от мужского гнета покажет свою силу. Теперь, после моей речи, будет проведен сбор пожертвований в пользу нашего союза. Сборщицами будут кандидатки на предстоящий в октябре всеамериканский конкурс красоты. Вы легко узнаете их по узеньким набедренным повязкам и лифчикам из настоящей леопардовой шкуры. Дорогие слушатели, вы чувствуете усталость? Стакан пива «Бугенхейм» поможет вам. Оно прекрасно освежает, придает силы и от него не полнеют. Большая распродажа готового платья по сниженным ценам. Дигельс и братья распродают остатки своих запасов. Цены безжалостно урезаны. Нам даже самим известно продавать так дешево, но мы не можем поступить иначе, так как мы ненавидим большие запасы. Запомните, Дигельс и братья. Когда эти девушки-сборщицы подойдут к вам, вы уж не скупитесь, а жертвуйте, во всяком случае, не меньше $1. В будущем нам потребуется все больше средств, ибо впереди тот час, когда мы, женщины, возьмем, наконец, в свои руки всю полноту власти. Медицина уже теперь зашла так далеко, что мужчины постепенно становятся ненужными, а вскоре потребность в них совсем отпадет. Я испытываю чувство глубокой жалости к тем девочкам-школьницам, которые, бросив своих кукол и книжки, начинают думать о мужчинах. хотя они видят, как их старшие подруги, выйдя замуж, становятся бледными, худыми, вялыми, лохматыми женщинами,